Поднявшись с места, я взял свою работу и молча направился в сторону выхода, по пути положив на стол перед графиней исписанный листок. Но не успел я даже дойти до двери, как вновь почувствовал посягательство нашей надзирательницы на работающую технику. Остановившись в проходе, я все-таки не удержался от того, чтобы бросить улыбку в сторону графини, на что та неожиданно ответила своей. Правда, очень едкой и натянутой. Очевидно, дело вольер чисто интуитивно все-таки смогла почувствовать, откуда торчат ушки, и сейчас в полном предвкушении ожидала, когда я окажусь за дверьми, чтобы в этом окончательно убедиться. Ведь по всей логике, в таком случае мой контроль должен будет развеяться, а пазл в ее голове сойтись. Но не тут-то было. Хотелось бы, конечно, увидеть ее лицо воочию, когда построенная в ее мозгах теория стала рассыпаться, а климатическая техника продолжать работать, но, увы, довольствоваться пришлось лишь видеозаписью. Едва двери за мной захлопнулись, графиня вновь попыталась атаковать розетки, но быстро приняв, что задача эта для нее до сих пор непосильная, женщина в легкой растерянности перевела взгляд на абитуриентов, потешно при этом нахмурившись. Что же касалось меня самого, то несмотря на получившееся забавное видео, которое мне отправила Кали, я это все проделывал не ради смеха или из вредности, а по большей мере просто ради и так немало понервничавших из-за ответственности момента ребят в этой аудитории. Пусть им будет хоть немного полегче, мне несложно. Солидарность, в общем. «Привет, ты чего здесь сидишь?» Звонким голосом нарушила тишину зависшая над левым плечом девушка. Чуть выше среднего роста, хотя для прекрасного пола, наверное, можно сказать даже высокая, рыжеволосая и с голубыми глазами, она уставилась на меня, хлопая ресницами, явно ожидая ответа. «Привет!» Повернулся я в ее сторону и на несколько секунд замешкался. «Да вот, отчет пишу». «Что еще за отчет?» Тут же искренне заинтересовалась неожиданная собеседница. «О своих действиях», — серьезно ответил я, и следом не удержавшись усмехнулся. «Чтобы тебе в случае чего сразу полный доклад предоставить. Просто очень люблю отчитываться», — добавил, расплываясь в доброжелательной улыбке. Возникла длинная пауза, во время которой мы безмолвно буравили друг друга взглядом, слегка задрав брови, после чего девушка все-таки нарушила тишину. «Ну, с юмором у тебя, конечно, печально, но да ладно, зато ты человек хороший», — улыбнулась мне она, после чего медленно обошла и уселась сбоку. «Чего?» — нахмурился я, повернувшись на незнакомку. «Да я, может, самое что ни на есть воплощение тьмы на этом белом свете, и с юмором у меня все хорошо, просто он такой же темный, как скажешь», — тут же произнесла эта рыжая барышня, саркастично улыбнувшись и прикрыв глаза, следом сделав несколько коротких и частых кивков. «Я, кстати, знаю, что ты сделал». «Да, да, ну, я тогда тоже знаю, что ты сделала», — тут же выдал я на автомате, параллельно продолжая держать контроль на розетках и вести непринужденную беседу с Кали. «И что же?» Казалось бы, слегка забеспокоилась девушка. Так и подмывала ей ответить что-то из разряда «забыла за собой смыть», но я вовремя прикусил язык. Во-первых, уже совсем не маленькие, с учетом статуса стоит серьезнее относиться к тому, что вылетает из моего рта, а во-вторых, армия позади, и шутки, которые были уместны в мужском коллективе, тут явно будут лишние. Списывала. «Что?» Часто захлопала ресницами собеседница, тут же недовольно вылупившись на меня. «Ага», — кивнул я, и следом добавил, «в наушничек тебе что-то прям очень хорошо надиктовывали». «Да я сама», — надулась рыжая и тут же, слегка наклонившись ко мне, шепотом произнесла, «это просто была перепроверка, чтобы уж 100% пройти». «Ну и ладно, я не осуждаю», — безразлично повел я плечом и вновь уставился перед собой. К слову, ей следовало вообще сказать мне спасибо, ведь если бы не я и мои бесы, ни о какой связи со своим помощником девушки можно было и не мечтать. Дело в том, что университет в этом плане тоже не желал оставаться в дураках, и все кабинеты, где проходили экзамены, как раз на такой случай были оборудованы специальными радиоглушилками. Только вот работа этих систем в помещении, где находился я, резко шла вразрез с мнением моих безопасников по поводу их работоспособности. Поэтому бесы, еще до того, как я здесь успел оказаться, их все оперативно нашли и спешно отключили. «Я же говорю, хороший человек», — улыбнулась будущая студентка. «Тебя, кстати, выдает улыбка». «Чего?» «Ну, как и говорила, я знаю, что это ты включил кондиционеры. Враки — это все», — безэмоционально отмахнулся я, но внутри немного напрягся. «Да серьезно, ты чуть ли не светился от того, как был доволен в ту секунду», — принялась убеждать меня собеседница. «Пример просто легко решить сумел», — бросил я в ответ, впрочем, особо не надеясь, что мне поверит. «Ну, может и так», — пожала плечами девушка и, выждав небольшую паузу, добавила. «Ты, я вижу, не сторонник традиционных правил этикета, тут мы с тобой похожи», — бросив короткий, но искренний смешок, ответил я. «Согласна, 21 век на дворе все-таки», — кивнула она и добавила. «Меня Анастасия зовут, Воронцова, Алексей», — улыбнулся я в ответ, — «Черногвардейцев». На этом моменте дверь кабинета, в котором проходил наш экзамен, открылась, и из него вышли сразу несколько человек, после чего в проеме неожиданно показалось лицо надзирательницы. «А вы что тут делаете?» — тут же произнесла графиня, удивленно оглядывая нашу двойку. «Отчет пишем», — вздохнув, ответил я, тем самым вызывая улыбку новой знакомой. «Ну вот, улыбается», — оговорила с юмором печально. «Друзья, просьба поддержать книгу лайками, а то отстает от прошлых томов». Глава 12. Бежевый кафельный пол, стеклянные окна от пола до потолка и обалдевшее лицо охранника, перед которым откуда ни возьмись появились два десятка людей. Правда, если говорить откровенно, то кроме меня людей среди моих сопровождающих не было. Часть демонов материализовались, показывая окружающим, что к ним пожаловал не абы кто. Остальные же продолжили дозор, оставаясь скрытыми от глаз посторонних. «Извините, простите, могу я узнать, вы к кому?» — двигаясь параллельно нашей группе, спешно произнес опомнившийся охранник. Темноволосый, с небольшой горбинкой на носу, среднего роста и достаточно крепенький мужичок, облаченный в черную форму, был единственным в этом фойе против нас всех. Он явно не мог ожидать, что в святая святых их производственного комплекса, минуя все иные кордоны охраны, неожиданно, словно снег на голову, свалится целая толпа странных людей. «Да, конечно», — вежливо ответил я, не сбавляя шаг, — «к директору, но к нему строго по записи», — продолжил он, слегка запинаясь. «Так я записался», — не поворачиваясь на говорившего сбоку человека, бросил я. «Но сегодня никого в журнале нет», — уже гораздо более смелее возразил охранник. «Ну, это твоего босса проблема, что он не записал», — безэмоционально произнес я и добавил. «Я честно пытался, и это было чистой правдой. Двумя днями ранее я звонил на этот завод и беседовал с Виталием Павловичем, но тот неожиданно повел себя довольно странно. Значит так, молокосос, я не знаю, откуда у тебя мой номер, но еще раз сюда позвонишь со своими шуточками, я натравлю на тебя службу безопасности», — рыкнул в трубку директор, едва я после короткого приветствия успел представиться. И только я, немного опешив от такой наглости, пришел в себя, с обратной стороны телефонной трубки уже слышались гудки. Вспоминая эту сцену, я, признаться честно, даже особо и не злился. Мало ли кто может по телефону представиться главой некогда исчезнувшего рода. Другое дело, что от этого человека мне сегодня было кое-что нужно, и так или иначе, встреча наша обязана была состояться. «Простите, но я не могу пропустить вас дальше», — казалось бы, пребывая в полном отчаянии, бросил охранник, пытаясь преградить нам путь, но я на его приемы не велся. Дело в том, что кнопка тревоги уже давно была нажата, и задачей этого мужчины было просто как можно дольше тянуть время и сдерживать нашу группу. Естественно, шансов у него и тех, кто спешил ему на помощь, был полный ноль. Тем более, что все мы дружно уже поднялись на второй этаж и вышли в заветный коридор, приближаясь к большой стойке, где из-за стола, шокированно оглядывая прибывшую толпу, приподнялась девушка-секретарь. «Здравствуйте, вы к кому?» — робко бросила она, оглядывая нашу компанию. «Здравствуйте, к нему», — вежливо ответил я и, проходя мимо ее стола, уперся в дверь, после чего коротко постучал по ней и, не дожидаясь ответа, тут же дернул за ручку. Ничего не мешало всей нашей делегации забуриться сюда без лишнего пафоса и шествия через все здание. Но тут как раз тот случай, когда местный начальник и хозяин должен был не только успеть хорошо испугаться и понервничать, но и в конечном итоге надолго меня запомнить. А значит, без спецэффектов никак. Кабинет директора этого производства, роскошью, как я от чего-то в своей голове предполагал, не пестрил. Но и аскетизмом здесь тоже явно не пахло. Все строго, со вкусом, в темных тонах и без излишеств. «Вы кто?» — крайне удивленно произнес хозяин кабинета, наверняка недоумевая от того, каким образом я спокойно отворил десяток секунд назад запертую им самим на замок дверь. Заказчик, бегло оглядываясь по сторонам и присаживаясь за свободное кресло, бросил я. Тем временем, дверь за моей спиной уже была вновь закрыта, оставляя и секретаршу, и охранника с другой стороны. Собственно, там же сейчас застрянет и весь подоспевший отряд охраны. И что вам нужно? Сделать заказ. Буравя взглядом директора, ответил я. Мы не работаем с. Работаете. Но, для начала, я бы хотел вернуться к нашему недавнему разговору. Перебил я собеседника и тут же выдержал большую паузу, давая человеку возможность вспомнить, о чем речь. Да-да, князь Черногвардейцев, собственной персоной. Стальным голосом добавил я, отмечая зарождение догадки на лице Виталия Павловича. Следом хозяин кабинета внимательно присмотрелся к лицам моей охраны, заполонившей половину помещения. Последние, по моей просьбе, намеренно все как один буравили его своими черными глазницами, что не имело ничего общего со взглядом обычного человека. Ао, в эту секунду к лицу мужчины тут же прилила кровь, отчетливо демонстрируя результат всплывших в его голове воспоминаний. «Ой-ой, я срочно, мне стоит срочно перед вами извиниться!» Поднимаясь с места, затараторил он, очевидно вспомнив слова, не так давно вылетевшие из его рта. «Да уж, хотелось бы!» Не меняясь в лице, бросил я, продолжая буравить взглядом оппонента. «Это резкое слово, я сердечно прошу прощения, ваша светлость. Вы должны понимать, что по телефону может позвонить кто угодно». Дальше собеседник стал старательно оправдываться, очевидно действительно испугавшись моей реакции. Ну а я, как было сказано ранее, на него вовсе и не злился. Но и так взять и быстро его простить было тоже нельзя. Не в этом мире, точно. «Успокой людей за дверьми», — прервал я Виталия Павловича, очередной раз сдерживая попытку его охраны проникнуть внутрь. «А то стену сейчас сломают». «Да, конечно, я сейчас». Директор тут же поднялся с места и спешно направился в сторону выхода. Отворив двери, коротко переговорив со своими людьми, он следом развернулся и, коротко выдохнув, застыл на месте, удивленно оглядываясь по сторонам. В помещении остались только мы вдвоем. «Присутствие моих ребят обычно напрягает людей». Читая написанное на лице вернувшегося в свое кресло мужчины, первый начал я, в качестве знака доброй воли, попросил их погулять. «Благодарю», — тут же отозвался собеседник и, несколько секунд помешков, поднялся с места и заговорил. «Разрешите представиться, барон Тихомиров Виталий Павлович, рад знакомству». Медленно кивнув на его слова, я несколько секунд молча изучал лицо собеседника. Холеный, круглощеки, с большими губами и высоким лбом. В целом, не мечта девиц, конечно, но и не урод. Зато Тихомиров был чрезвычайно умен и титул свой получил исключительно благодаря развитому таланту. Виталий Павлович был, как и я, когда-то простолюдином, у которого внезапно в детстве пробудился дар. Дальше наши судьбы, как и у многих сотен других таких детей, складывались примерно схожим образом. О его способностях прознали местные органы самоуправления, и ребенок попал в школу для одаренных. Именно там выяснилось, что маленький Виталик одарен вдвойне. У мальчишки обнаружилась не просто тяга, а самая настоящая страсть к точным наукам. Опуская лишние подробности, все пришло к тому, что Виталий Павлович сейчас сидит в кресле напротив и совершенно заслуженно является директором огромного промышленного комплекса. Собственно, именно он считается главным инженером и создателем знаменитой на всю империю марки люксового автомобиля. Такие машины есть не в каждой княжеской семье, и дело далеко не в деньгах. Это, как выяснилось, особый знак. Знак почета, уважения и доверия самого императора. К слову, тем злее я был, когда мой Аурус был варварски уничтожен. Закрадывалось ощущение, что кто-то очень не хотел, чтобы я на таком ездил по Москве. Буду краток, барон Тихомиров. Нарушая тишину, начал я, решив прямо озвучить свои желания. «У меня большой заказ. Мне нужно, чтобы вы изготовили мне автомобили». На этих словах уже малость успокоившийся Виталий Павлович вновь серьезно занервничал. «Прошу прощения, ваша светлость», — скромно начал собеседник, с трудом поднимая глаза. «Боюсь, это невозможно. Что-то ты как-то совсем не то говоришь, Виталий Павлович», — вздохнул я, прикрыв глаза и потерев переносицу. На этих словах лицо барона неожиданно едва ли не побелело, а глаза, как и сами зрачки, немало расширились. Проследив за взглядом сидевшего напротив, я слегка обернулся и сразу отметил причину такой реакции. «Ну-ка, хватит», — рыкнул я бесом, которые сзади меня стали распространять по всему помещению плотный черный дым, что от внимания барона уйти просто не могло. «Ты, Виталий Павлович, выдохни и присаживайся, а потом нормально мне все объясни», — спокойно добавил я вслух, сжалившись над человеком. «Да-да, конечно», — благодарно кивнул он и после короткой паузы, заняв свое кресло, продолжил. «Дело в том, что все заказы мы получаем из имперской канцелярии и практически никогда не контактируем с будущими владельцами». Следом сглотнув, мужчина поднял на меня глаза и добавил: «Я без их дозволения ничего сделать не смогу, казнят же. Лучше бы вместо того, чтобы изучать его биографию, узнал бы нужную информацию сам и заранее». Поморщился я от возникшей в голове мысли. «Это чистая правда». Очевидно, неверно интерпретировал мой взгляд собеседник. «То есть нужно разрешение императора?» «Истинно так», тут же кивнул барон. На этих словах я завис на десяток секунд, переводя взгляд в сторону портрета Романова, висевшего за спиной у Виталия Павловича. «Ладно, будет тебе разрешение», вздохнул я, доставая мобильный телефон, чем вызвал у Тихомирова удивление и облегчение одновременно. На самом деле, звонить по всяким мелким поводам его величеству я, конечно же, не хотел, но ничего другого не оставалось, так как давить на подневольного человека было бы, мягко говоря, неправильно. «У аппарата. Здравия желаю, ваше императорское величество», — звонко бросил я в трубку. «Здравствуй, здравствуй, Алексей», — донеслось в ответ грудным голосом с легкой хрипотцой. «Крайне не хотел отвлекать вас от государственных дел, ваше величество, но случай обязывает», — скромно начал я. «О, как интересно. Да на самом деле все просто. Я тут недавно без транспортного средства остался. Прибыл на ваш завод, чтобы исправить этот момент, но, увы, как оказалось, без вашего одобрения тут не только ни одна мышь из норы не вылазит, но и конвейер не запускается, с чем, собственно, и беспокою». «Эх, молодежь», — посетовал Романов, и следом же, хохотнув, добавил: «Стало быть, нравится наше чудо техники». Судя по голосу и интонации, монарх однозначно пребывал в неплохом настроении. «Шедевр автомобильного искусства», — тут же с улыбкой отозвался я, поглядывая на барона. «Ну, коли так, значит, будет тебе Аурус», — довольно ответил монарх. «Я распоряжусь, Тихомирову перезвонят». На этих словах барон от чего-то покраснел и даже выпрямился в кресле. «Благодарю, ваше величество, герой империи заслуживает», — бросил Романов и следом поспешил закончить диалог. «Если на этом все, то до связи, Алексей. Оплатишь на месте, по цене себестоимости. Еще раз благодарю, ваше величество», — только и оставалось добавить мне. Попрощавшись с императором, я перевел взгляд на барона, лицо которого за эту минуту успело поменять цвет сразу несколько раз. «Все сделаем», — поспешно произнес он, едва мой диалог с Романовым завершился. Я же, вновь зависнув, уставившись на портрет императора, не знал, радоваться или грустить. В некоторых случаях однозначно стоило заплатить больше и не обязывать себя лишний раз, чем становиться обладателем серьезной скидки. Впрочем, Владимир Анатольевич не оставлял у меня впечатления человека, нуждающегося в таких мелких манипуляциях. По прибытии в столицу, на меня неожиданно свалилась просто гора свободного времени, которое я с непривычки пока что не знал, куда девать. Нужные мне экзамены проходили с интервалом раз в несколько дней, поэтому в остальное время я был полностью предоставлен самому себе, впервые за последние месяцы не переживая о бесконечных делах. «Ты сейчас не шутишь? Ты дело вольер нервы решил потрепать?» — гоготнул Максим, задрав глаза на лоб. «А она что у вас тут, большая шишка?» «Больших шишек у нас тут хватает, а с тобой их еще прибавилось», — весело подмигнул мне Степа. «А она всего лишь старая, злобная, злопамятная, злая кахаем, в общем, как уже сказал, злопамятная тетка она, и по совместительству заведующая кафедрой по математике. На сессию под стенами ее кабинета такие очереди собираются», — поморщился товарищ, который, судя по всему, знал об этом не понаслышке. «Да-да, Степа знает», — хохотнув, тут же подтвердил мою теорию Максим. «Меня Бог миловал. Сегодняшним вечером у нас с парнями был небольшой мальчишник, который я предложил провести в одном из многочисленных ресторанов этого города. А не брать с собой девушек было решено только лишь по соображениям безопасности». «Ну как, решено?» «Перед отправкой в Москву со мной созвонился граф Белорецкий. Разговор этот мне не особо понравился, но его, как отца и дядю, понять было можно. В общем, Леха, ситуация такая. После небольшой беседы о других делах, серьезным тоном начал Сергей Константинович: пока не порешаешь свои проблемы с этими покушениями и пока не найдешь заказчиков, девчонок с собой не вози, мы не можем так рисковать. Наша служба безопасности настоятельно и аргументированно рекомендует девочкам избегать контактов с тобой. Вы нам общаться что ли запрещаете?» Тут же нахмурился я. «Чем слушаешь?» – недовольно проворчал в ответ Белорецкий. «Никто вам не запрещает. Взрослые уже. Но если тебе самому их безопасность важна, то одним рейсом вам летать нельзя. В одной машине находиться тоже нежелательно. По заведениям в столице гулять вместе не стоит. Все твое окружение в зоне риска. Понимаешь?» «Да». После короткой паузы вздохнул я, отлично понимая, что граф прав. Сам должен был додуматься. Буду придерживаться. Спасибо, рад, что мы друг друга поняли. Слово «спасибо» из его уст прозвучало не просто так. Скажи он сам или князь подобное своим дочкам, эти упертые барышни в два счета могли бы сделать ровно наоборот, потому как опасности в своей жизни, кроме как разок-другой в детстве, они более никогда и не испытывали. Да и возраст такой еще бунтарский. А вот когда граф зашел через меня, справедливо надавив на совести благоразумие, все легко сработало. Подругам я почти дословно пересказал разговор с их отцом и дядей, с небольшой пометкой, что совершенно с ним согласен. Поэтому кое-какие коррективы нам пришлось внести сразу. Те, конечно, попытались показать свое недовольство и бесстрашие, но я их даже слушать не стал, и просто поставил перед фактом, что мы будем придерживаться правил их СБ. Дамочкам оставалось только согласиться. Что же касалось двух моих других товарищей, ныне сидевших напротив, то ни о каких мерах безопасности эти бармалеи слушать не хотели. Напротив, друзья заявили, что желают оказаться рядом в случае кипиша, как сказал Степа, после чего все разговоры на эту тему быстро закончились. Я особо настаивать тоже не стал, их помощь вполне возможно могла быть мне очень кстати. Ладно, успеем мы еще про эту учебу. Поморщился Степа. Дайте насладиться каникулами. Лучше расскажи, что удалось выяснить на текущий момент о твоих тайных воздыхателях. Тайные воздыхатели, на этот раз поморщился уже я, да немного. Во-первых, мне сейчас проще назвать 5-6 фамилий, рода которых к этому вряд ли причастны. Круг подозреваемых невероятно большой, вздохнул я. Во-вторых, убить меня пока что не очень хотели, то ли прощупывают, то ли подставу какую готовит. В общем, ничего толкового сказать не могу. Ни за что не поверю, что ты сидишь сложа ручки и бездействуешь. Посерьезнел Максим. Надеюсь, что-то придумал, спрашиваешь. Улыбнулся я. Только подождать придется. Хотя, другой разговор. Кивнул товарищ, после чего немного тише добавил, едва заметно кивнув головой вправо от себя. А чего они на нас так пялятся? Девушки-то. Поглядел я в сторону тройки улыбающихся красавиц, и следом вновь повернувшись к друзьям, подмигнув произнес, «Очаровались вашими улыбками, парни, познакомиться хотят, как бы не так, Леха, мы так-то с ними давно знакомы», нахмурился Степа, «в одной группе учимся, тогда уж точно все вопросы к вам», пожал я плечами, следом наливая себе бокал вина, «они демонстративно ворочили от нас морды до этого вечера, аристократки», фыркнул друг, «мальчики, привет», неожиданно донеслось от их стола, когда на короткий миг взгляды нашей тройки пересеклись на их компании. «Это чё сейчас началось?» Недоумевая и даже несколько ошарашенно бросил Максим, в то время как одна из них поднялась из-за стола и следом же направилась в нашу сторону. Глава 13. Высокая, красивая, стройная блондинка в длинном черном облегающем платье неторопливо вышагивала, сокращая расстояние с нашим столом. Взгляд ее выразительных голубых глаз был сосредоточен теперь уже точно на мне, ввиду чего все присутствующие за нашим столом слегка напряглись. «Привет, мальчики!» Остановившись в паре метров от нашего стола, бархатным грудным голосом вторила девушка, переводя взгляд на моих товарищей. «Неожиданная встреча!» «Привет!» По очереди кивнули парни, не вставая с места и вопросительным взглядом уставились на одногруппницу. «Саша, Максим, не могли бы вы представить меня вашему спутнику?» Тут же взяла ситуацию в свои руки барышня. Услышанное заставило присутствующих за столом переглянуться, после чего Степа, опережая товарища, спешно кивнул и, поднявшись с места, невинно улыбнувшись, произнес: «Да, конечно, Алексей, это Алена, мы вместе учимся». «Алена, это Алексей». От того, как мой товарищ нас представил, я едва не хрюкнул, с трудом сдержав смех. «Хорошо, что с эго у меня в этом плане все в порядке, хотя, Конечно, в аристократической среде так представлять благородных было не принято. Алена, это одна из моих подруг. Тут же поправила девушка, не переставая лучезарно улыбаться и моментально возвращая мои мысли к нашему знакомству. Ее, к сожалению, сегодня нет с нами. А я, Екатерина Харитонова, дочь графа Виктора Степановича Харитонова. Приятно познакомиться. Если молодая графиня и была хоть как-то раздражена возникшим конфузом, то внешне это совершенно никак не отобразилось, девушка даже глазом не повела, и должен признать, из ситуации она вывернулась просто блестяще, излучая спокойствие, уверенность и грацию. «Мне тоже», — произнес я, следом сделав короткий кивок в знак приветствия, будучи к этой секунде уже на ногах. «Прошу прощения за мои манеры», — заглядывая мне в глаза продолжила графиня, скромно потеребив платье. Просто мне посчастливилось некоторое время назад побывать на приеме во дворце, и по совершенно случайному совпадению, именно в тот вечер Его Величество награждал вас высокой государственной наградой. Не удержалась от того, чтобы лично выразить вам благодарность, на плечах именно таких мужчин и держится наша империя. Закончив, девушка изящным движением изобразила книксон, после чего вновь внимательно уставилась на меня своим чарующим взглядом. Что тут сказать, красоты Екатерине было не занимать, аристократка действительно невероятно эффектно выглядела и, должен признать, умело этим пользовалась. Помимо этого, налицо было явное наличие мозгов и умение держаться на людях, в частности даже в мужской компании. «Благодарю вас, Екатерина, мне очень приятно», — галантно улыбнулся я, не отводя взгляда. «Слышала, вы поступаете к нам в университет, ваша светлость», не давая паузе образоваться в нашем диалоге, продолжила Харитонова, хлопая глазками. «В таком случае еще обязательно увидимся. До встречи и удачи на экзаменах». «Спасибо, до встречи», — вторил я девушке, следом же переводя взгляд на друзей, едва графиня повернулась к нам спиной. 30 секунд тишины и немых переглядываний между мной и товарищами, прежде чем Степа не выдержал и произнес: «Вот же анаконда, не то слово». Согласно кивнул Максим. «Да ладно вам, друзья, смотрите, какая миленькая и стройная», — улыбнулся я, бросив короткий взгляд в сторону стола Харитоновой. Оба товарища тут же на меня так выразительно вылупились, что я не смог удержаться и расплылся в улыбке. «Ты так давай не шути», — поморщился Максим. «Похоже, что эта столичная кобра на тебя не слабо глаз положила, так что будь аккуратнее, чтобы не получилось, как с Орловой». «А что с Орловой?» — удивленно оглядел я товарищей, которые в эту секунду подозрительно переглянулись. Возникла продолжительная пауза, во время которой мы с друзьями играли в немые гляделки, прежде чем кто-то заговорил. «В общем, Алина сама хотела тебе рассказать, но думаю, это уже не принципиально», — вздохнув, начал Максим. «Ты тогда на службе был, когда в руки нашей подруги случайно попали кое-какие документы. При каких это обстоятельствах произошло, спросишь у нее сам, я лишь знаю о содержимом». Выдержав мой взгляд, товарищ, нахмурившись, продолжил: «Помнишь ту ситуацию, когда ты спас Анну от каких-то бандитов?» Отметив легкий кивок с моей стороны, Максим с готовностью продолжил: «Так вот, она была полностью спродюсирована и подстроена самими Орловыми. То ли это были их люди, то ли нанятые. В общем, сейчас это уже не важно. Важно, что на тебя уже тогда началась, ну, скажем так, своеобразная охота. Видимо, у графа Орлова хорошая разведка, или же они смогли о чем-то догадаться. Не знаю, как бы это странно ни звучало, но озвученная информация совершенно никак не отразилась на моем состоянии. Я не ощутил ни злость, ни обиду на Орловых в целом, ни на Анну в частности. Отношения с ней, несмотря на некоторые неприятные нюансы, в целом запечатлелись в голове вполне себе приятным воспоминанием. Но при всем этом, остались глубоко в прошлом, чему я был очень рад. Максим хочет сказать, что подобные случаи могут и повториться, но уже здесь. Ты теперь у нас не только чья-то больная мозоль и ожившая проблема, но и завидный жених», — пожал плечами Степа. «И мы, как верные друзья, обязуемся стоять на страже твоей девственности», — закончил товарищ с серьезным видом. «Чего?» — едва не рассмеялся я, посмотрев на друга. «Того. В этом случае можно будет за тебя большой выкуп попросить», — продолжая удерживать на лице маску серьезности, бросил Степа в ответ. «Ой, фантазьер», — протянул я. «Там от нее осталось, знаешь ли, ничего не хочу слышать». Отмахнувшись, широко улыбнулся он и следом, резко поменявшись в лице, добавил: «А если серьезно, то будь, пожалуйста, с этим внимателен. По приезде в столицу остро встал жилищный вопрос. Покупать себе здесь дорогие хоромы не только не было особого желания, но и серьезно било по карману, к слову, и так изрядно прохудившемуся после заказа автомобилей для своего кортежа. Селиться где попало, не позволял уже новый статус. Поэтому, ввиду вышеперечисленного, было решено просто снять таунхаус в одном из элитных комплексов, где в основном и проживали дети аристократов, желающих жить поближе к центру Москвы, а не в своих усадьбах за городом. И судя по тому, что к сегодняшнему дню нам удалось между делом выяснить, львиная доля моих благородных соседей являлась студентами московских вузов. Впрочем, мне до этого не было совершенно никакого дела, тогда как наличие поблизости круглосуточно работающего спорткомплекса и живописного маршрута мимо рощи и небольшого озера для пробежек сыграли чуть ли не решающую роль. Ускоренный курс подготовки к школьным экзаменам, а затем и к поступлению в университет закончился, а вместе с ним и вся сопутствующая суета. Появившееся свободное время было решено заполнять давно планируемым возобновлением тренировок, начать которые я решил сегодняшним утром с обычной пробежки. «Доброе утро!» – прозвучало над головой, едва я присел на скамейку перевязать шнурки. Подняв взгляд, я обнаружил зависшую над собой темноволосую девушку в лосинах и спортивной олимпийке, лучезарно улыбающуюся из-под козырька своей кепки. «Доброе! А вы наш новый сосед?» «Да, иначе бы меня сюда не пустили». Доброжелательно улыбнулся я и продолжил традицию очевидных вопросов. «Вы тоже на пробежку?» «Да, спорт, наше все. Я, кстати, Юлия». «Юлия Шукшина», — протянула свою ручку девушка, не переставая сверкать улыбкой. «Алексей Черногвардейцев. Очень приятно, рада познакомиться», — произнесла девушка и, немного поразмыслив, добавила: «Не желаете пробежаться вместе? Боюсь, придется ответить вам отказом». Вздохнул я, изображая грусть. «У нас будет разный темп, наверное, да», — прикусила губы Юлия. «Что ж, тогда еще увидимся», — бросила новая знакомая, и, улыбнувшись на прощание, развернулась, легким бегом направляясь в сторону тротуара. Молча вздохнув, мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать примеру недавней собеседницы. Удар, шаг влево, уклон и несколько блоков, после чего резкая контратака, которая заставляет противника перейти в глухую оборону. Последнее не проходит даром, и весь до нельзя вспотевший Степа пропускает сразу два удара по ноге и ребрам, что заставляет парня болезненно поморщиться. «Эх ты, студент!» — весело улыбнулся я, подначивая товарища. «Атакуй!» На самом деле, за прошедшее время был отчетливо заметен прогресс. Друзья заверяли, что все это время, пока я служил, они про фехтование не забывали и практиковали спарринги на учебных клинках не только друг с другом, но и в каком-то спортивном клубе при университете. «Круто подловил!» — серьезно кивнул Остапов и следом, крутанув клинок, негромко добавил: «А как тебе это?» Взрываясь какой-то невероятно мощной и резкой серией, Степа как волчок закрутился в атаке, выписывая клинком в воздухе удивительные фигуры, росчерки которой порой самым неожиданным образом заканчивались жесткими, амплитудными ударами по моей тушке. То и дело отступая и смещаясь в сторону, я старался срезать углы и уходить с линии атаки, но товарищ, порой, казалось, слишком хорошо меня знавший, нет-нет, да и удивлял меня действиями на опережение. Как результат, Степа чирком зацепил мне плечо и очень удачно попал по пальцам руки, державшей клинок. Оружие я все-таки каким-то чудом удержать смог, но бой пришлось продолжить уже другой рукой. Что же касалось моего друга, то ему этот продолжительный всплеск тоже не просто так дался. Парень серьезно просел по выносливости и сейчас очень жадно дышал, старательно пытаясь восстановить дыхание. Оно и неудивительно, так безостановочно махать мечом. «Ты это фаталити все эти 2 года репетировал?» — вытирая пот со лба, бросил я, оглядывая товарища. «Нет», — вымученно ответил Остапов и ничуть не шутя добавил: «Месяцев 9. Мне понравилось. Малость доработаем, подтянем твою выносливость и будем зарабатывать на боях». Подмигнув другу, бросил я и, нахмурившись, огляделся. Как оказалось, территория вокруг тренировочной площадки, где мы бились, была усеяна зрителями, большая часть из которых были представительницами прекрасного пола. Последние, едва схватка закончилась, тут же оживились, ослепляя меня с товарищем своими белоснежными улыбками и красотой. «Чё происходит, Лёха? Поди разбери», — повел плечом я. «У них тут тренируются одни девчонки, видимо. Спорткомплекс, в котором мы оккупировали небольшую арену в дальнем углу общего зала, находился на выезде из нашего поселка. Поэтому после получасовой пробежки было очень удобно оказаться здесь и продолжить причинять пользу своему организму уже в компании двух примкнувших ко мне друзей. Степу с Максимом, к слову, из их общежития перенесли сюда мои бесы. Молча между собой переглянувшись, мы с товарищами направились в сторону выхода. Образовавшаяся атмосфера не только не способствовала тренировочному процессу, но и здорово отвлекала. «Ну что вы на меня так смотрите, будто я их всех сюда пригласил? Может, лучше у тебя в гостиной поспарингуем?» Не в попад отозвался Максим. «Ну пойдем», — недовольный повышенному вниманию буркнул я. «Тебе, Леха, надо девушку найти, иначе задолбают. У меня и без любви сейчас знаешь сколько проблем», — тут же отмахнулся я, вспоминая о творящемся в жизни хаосе. «Во-первых, одной проблемой больше, одной меньше», — неожиданно философски заметил Степа, и следом же добавил: «А если ждать, когда текущие трудности закончатся, можно и состариться». 2 дня спустя. На этот раз я решил зря не просиживать штаны в кабинете и прибыл буквально впритык к началу экзамена. Картине, которая открылась передо мной, когда я оказался в дверях большой аудитории по типу амфитеатра, удивляться уже было глупо. Всего лишь несколько свободных мест, каждая из которых была окружена со всех сторон чуть ли не десятком миловидных барышень. Аристократки, а сомнений в том, что это были именно они, осторожно, а кто и вовсе не стесняясь, стреляли глазками в мою сторону и улыбались, все как одна скрестив свои взгляды на моей персоне. И честно говоря, мне это ни капли уже не льстило, а напротив, понемногу стало даже докучать. Неожиданно найдя глазами на задворках помещения знакомое лицо с рыжей макушкой, я, не сдержав ехидную улыбку, тут же направился в ее сторону. «Привет», — присаживаясь рядом, бросил я, одарив девушку радостной улыбкой. «Привет», — тут же ответила Настя, подняв глаза, но уже спустя пару мгновений стала рассматривать свою рубашку, а затем и вовсе полезла в сумочку, достав оттуда зеркальце. «Как настроение? Готово?» — продолжил я диалог, не отводя взгляда от соседки. «Да нормально. А ты чего так улыбаешься? Что-то не так?» На этих словах я наклонился к уху девушки, сблизившись немного больше положенного, и прошептал: «Отыгрываю повышенный интерес к твоей персоне». Я чуть не извелась, — буркнула шепотом Воронцова. «Думала, что-то не так с волосами или одеждой. Все нормально. Подыграй мне». И следом же громче промолвил: «Отлично выглядишь». «Спасибо», — мило улыбнулась Настя, захлопав глазками, и тут же едва слышно бросила: «Должен будешь. Цветы, шоколад, конфеты», — произнес я, и уже тише, вновь наклонившись к уху девушки, добавил: «Или вновь дать твоим помощникам возможность оставаться в эфире. Не мелочись». Кокетливо улыбнулась Воронцова, отводя в сторону взгляд. «Вот же чертовка рыжая, быстро вжилась в роль. Понял, все вместе». Кивнул я и повернулся к доске. На этом моменте все разговоры в аудитории стихли, а раздававшие листочки с билетами люди покинули аудиторию, тогда как поставленный бдить порядок во время проведения экзамена преподаватель привлек к себе внимание голосом. Женщина коротко представилась, обозначила нехитрые правила, сообщила нам о том, что на все про все отведено 2 часа и не минутой больше, и следом же дала команду приступать. Следующие несколько часов моей жизни протекли так быстро и незаметно, что я даже сам удивился. Русский язык воистину велик и могуч, и как же много он хранит в себе особенностей, сложностей и парадоксов. И если с грамматикой и орфографией у меня никогда проблем не было, то с пунктуацией дела обстояли совсем иначе. Так что большая часть отведенного на работу времени у меня была потрачена исключительно на проверку запятых и других знаков препинания. «По пятому кругу уже идешь», — внезапно донеслось сбоку голосом сидевшей рядом соседки. «А ты не подглядывай. А что делать? Скучно уже», — вздохнула Воронцова. «Так чего не сдаешь работу?» Вновь уставившись на вызывающие сомнения сложноподчиненное предложение, бросил я: «Да в принципе, могу. Но ты за всем этим не забыл про наш спектакль?» Тут же вновь подняв глаза, я улыбнулся, оглядев Настю, и кивнув головой, произнес: «Забыл. Подожди, будь добра, еще немного». В конечном итоге прозвучала команда закончить работу и отложить листочки на край стола, после чего по рядам вновь прошли люди, быстро собравшие их в несколько стопок. Дальше будущие студенты стали медленно покидать аудиторию, что сделали и мы с моей новой знакомой, немного подождав, пока основная масса разойдется. «Полагаю, пожинаешь плоды свалившейся славы», — начал разговор Воронцова, едва мы отделились от основной толпы абитуриентов, немалая часть из которых сейчас сверлила нам спины. «Славы? Я вообще не понимаю, что происходит, если честно. Поморщился я, оглядываясь по сторонам. «Серьезно? Или прикалываешься?» Заглянул аристократка мне в глаза. «Не, ну я, конечно, знаю, что я невероятно красив, умен, обаятелен, привлекателен, атлетичен и силен. Но чтобы вот так все и сразу», прикусив губу, нахмурился я, старательно пытаясь выдержать степенный вид. «Ахахахаха!» Звонким голосом расхохоталась Анастасия. «И самое главное, скромный. Не без этого», утвердительно кивнул я, продолжая насильно хмуриться. «Ладно, а если без шуток?» Все же раскусила меня собеседница. «А если без шуток, то самому любопытно, с чего они все так разом?» Вздохнул я. «Эх вы, мужчины!» Усмехнулась Настя и, указав рукой на скамейку, продолжила. «Вот представь, почти все аристократы первой величины едва ли не с детства знают примерный круг своих возможных будущих женихов и невест. И ни одна из этих молодых графинь и баронесс всерьез не мечтает выйти замуж за будущего князя. Это вообще-то совсем не редкость». Тут же вставил свое «я», присаживаясь рядом с Воронцовой. «Согласна, только количество молодых, холостых и незанятых княжичей никак не бьется с количеством упомянутых выше, голодных до роста в титуле молодых аристократок. Хм, а тут ты, да еще и не княжич, который неизвестно когда станет во главе рода, а самый настоящий природный князь», подмигнула Настя. «Так что желающих хоть отбавляй. Ты, я смотрю, все обо мне знаешь, а то», усмехнулась девушка. «Но им ведь известно о том, что я, мягко скажем, не особо богат на земли и владения», полюбопытствовал я. «Титул, Леха, титул», грустно вздохнула Воронцова. «Да это для кого-то может быть даже к лучшему», вслух задумалась она. «В смысле? Не забивай голову. А в обратную сторону это тоже работает?» «Конечно, в любую. Просто с теми, за кем стоит сильный род, действуют намного мягче и иллюзий лишних не питают. А ты здесь лошадка темная, без опеки родичей и клановых евгеников. Вот и стараются. Да уж, мне и раньше скучно не жилось вообще-то. Привыкай». Наш интересный разговор было подходил к концу, и подходил момент, когда уже стоило прощаться, как вдруг, в открытом дверном проеме соседней аудитории, которая сейчас очевидно пустовала, я внезапно заметил знакомый силуэт. «А-а-а-а-а!» — резко запищала Настя, поднявшись с места. «Тише ты!» — подорвался я, схватив ее одной рукой за голову, а другой прикрывая рот. «Не кричи!» — добавил, прижимая девушку к стене и заглядывая в ее перепуганные глаза. «Это мой еж! Не шуми, пожалуйста, договорились? Я отпускаю!» Отметив легкий кивок, я тут же отпустил Воронцову и отошел от нее на шаг, переводя свой взгляд на застывшего по ту сторону дверей ежа. «Это что такое? Это нах-нах, ты не бойся, он не кусается». Глава 14. Лицо Воронцовой, взгляд которой уперся в колючую мохнатую морду ежа, отражало ужас и недоумение. Девушка часто хлопала ресницами и, слегка приоткрыв рот, поочередно пялилась то на меня, то на мутанта, в свою очередь тоже вылупившегося на нашу двойку через проем. «Где-то произошел прорыв», — с сомнением в голосе наконец-то выдала Настя. «Никакого прорыва», — выдохнув, бросил я, и, немного подумав, добавил. «Ты, наверное, иди, мне тут еще разобраться нужно». «Идти?» — удивленно произнесла аристократка, по-прежнему подвисая на полуслове. «Ну да», — тут же ответил я, жестом показывая нах-наху убраться из проема. «Экзамен кончился, можно и домой возвращаться». «А ну да», — медленно кивнула Настя, и следом промолвила. «Ну я, наверное, тогда пошла, ага, пока», радостно бросил я, но едва девушка повернулась спиной, тут же окликнул ее. «Настя, что?» Моментально развернулась Воронцова через плечо. «Только, пожалуйста, об этом никому, хорошо?» «Ну ладно, хорошо», сначала несколько неуверенно, но затем уже твердо произнесла аристократка. Довольный ответом, я постарался как можно доброжелательнее улыбнуться девушке и, следом кивнув, помахал ей рукой. Прощание вышло довольно сумбурным, но размышлять на этот счет у меня не было никакого времени. Тут же, шагнув внутрь аудитории, где находился мой еж, я, предельно нахмурившись, оглядел нахнаха. «Это что еще такое? И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- ежа, ты уверен? И возникла немая пауза, во время которой я пристально изучал взгляд своего питомца. Так давай-ка пока исчезни, от лишних глаз подальше. Задумавшись, бросил я и тут же достал телефон из кармана, попутно набирая номер из записной книги. Алло, Леня, здравия желаю, ваша светлость. Срочно поднимай всех ребят по тревоге и проверьте наш сад и вообще всю территорию. Подозрение на прорыв. «Да я и так вам скажу, что нет здесь никакого прорыва», — удивленно донеслось из трубки. «Проверь», — настоял я и отключил вызов. В следующую секунду ментально обратился к Бобику, заметно активировавшемуся при появлении сына. «Боба, он действительно может это видеть», — в это было сложно поверить с наскоку, но по заверениям Нахнаха, он отчетливо наблюдал в воздухе на территории моего сада некоторые возмущения материи. И если верить ежику, то подобное может сигнализировать только об одном – в ближайшее время там возникнет самая настоящая аномалия. Что же касалось Бобика, то на мой вопрос он ответил в своем духе, продемонстрировав ряд мыслеобразов, отчетливо демонстрирующих важность доверия своим близким. Умилившись с подобного, я расплылся в улыбке, но уже в следующую секунду задался самым первым вопросом, который возник в моей голове сегодня, едва я увидел Нахнаха, а как он вообще сюда попал. Дело в том, что всю четверку подрастающего выводка ежей я оставил в Тюмени охранять свою усадьбу, и до сегодняшнего дня никто из них умение открывать порталы мне не демонстрировал. А тут не просто портал. Боба очень редко соглашался на создание туннеля типа «Земля-Земля», как я их стал в итоге называть. По одному ему известной логике, ежу было кратно легче открыть портал типа «Земля-Аномалия», а тут его отпрыск неожиданно вытворяет такое. Пока в голове проносились все эти мысли, Кали по моему приказу перенесла меня в арендованный таунхаус, где я попросил мутанта вновь материализоваться передо мной. «Нах-нах, будь добр, объясни мне, ты как здесь оказался?» Естественно, ничего внятного еж мне рассказать не смог. Если постараться перевести его натужные икания и писк на человеческий, то выходило что-то вроде «захотел к тебе» и «побежал». «И вот я здесь, а домой портал открыть сможешь?» Внезапно оживился я, только нужно и меня с собой забрать. Колючий крепко задумался, тут же потупив взгляд, и некоторое время будто бы вообще не дышал. Но следом все же отвис и стал медленно топтаться на месте, издавая при этом странный, урчащий-тарахтящий звук, который дополнялся металлическим стуком бьющихся и часто-часто трущихся друг о друга гигантских иголок зверя. К сожалению, на быстрый результат рассчитывать не пришлось. Напротив, еж только не слабо попортил мне паркет в гостиной и, недовольно нахмурившись, плюхнулся на пятую точку. Но тут внезапно свою помощь предложил Боба, который материализовался рядом с сыном, и процесс через некоторое время закипел с удвоенным рвением. Закрыв глаза на уже до бетонной стяжки разорванный паркет, я плюхнулся на диван, вновь достав из кармана телефон. Слегка нахмурившись при виде более 500 новых уведомлений, я, полюбопытствовав, тут же открыл приложение популярной социальной сети. 347 новых подписчиков и около 200 сообщений. И здесь нашли. Ничему уже не удивляясь, я вздохнул и перевел взгляд на ежей. Процесс сдвинулся с мертвой точки. Прямо передо мной, посередине гостиной, медленно расширялось полотно ярко-синей арки, в которой я отчетливо узнавал очерки самого что ни на есть обычного портала. Оглядев пыхтящего молодого ежа и явно довольного стоявшего рядом его папашку, на лице непроизвольно растянулась радостная улыбка. «А во, нах-нах, ты просто чудо!» — воскликнул я, подпрыгивая с дивана. Уже через несколько минут я с колючими друзьями расхаживал по саду своей усадьбы за несколько тысяч километров от столицы империи. Поздоровавшись с остальным зверинцем, почуявшим нас едва мы оказались дома и охраны особняка, которые, к слову, все как один круто удивились нашему внезапному прибытию, мы дружно направились к месту предполагаемого разлома. К этому часу возмущения материи в воздухе становились видны не только избранным и чувствительным к подобным изменениям существам, но, если приглядеться, и простому человеческому глазу. И мне, кроме как очередной раз похвалить своего ежа, добавить тут было нечего. Нах-нах оказался совершенно прав и совсем не зря навел суету. «Ну что, морда колючая, с меня причитается», — погладив ежика по носу и почесав за ухом, произнес я. «Правда, сначала нужно будет разобраться с этим пробоем. На моей практике увидеть так называемую цветущую аномалию приходилось впервые. Как оказалось, разломы возникают не моментально. Напротив, место будущего тоннеля между мирами до определенного момента формировалось достаточно неторопливо, будто ответственные за это силы неспешно собирали энергию и концентрировали ее в нужной точке. Интересно, а что будет, если попробовать ее сместить или даже развеять? Помнится, раньше у меня это даже разок получилось. Правда, последствия были не очень, и силушки я тогда из артефакта зачерпнул ой как немало. Место будущего портала в иной мир едва заметно выделялось голубенькой дымкой и изредка мелькающими искорками из ее центра. По сути, если не знать, где искать, можно было вполне себе легко пройти мимо и ничего не заметить. Вытянув руку в сторону центра будущего разлома, я прищурился, стараясь аккуратно ухватиться за то, чего еще не было, и ожидаемо не смог добиться хоть какого бы то ни было результата. Ровно то же самое случилось и с моими светлячками, которые просто и без какого-либо сопротивления прошли сквозь формирующуюся аномалию, будто через пустоту. «Понятно, придется ждать, мы готовы», — тут же отозвался Леонид, стоявший сбоку. Леня был в числе первых людей, которых Святогор пригласил в самолично созданную службу моей безопасности. Чуть выше среднего роста, светлорусый с приятным и даже добрым выражением лица дядька, являлся носителем довольно серьезного ранга силы. Они наряду со Святогором были пока единственными одаренными с подтвержденным рангом мастера среди всех моих людей. Впрочем, никого ниже боевика дядя тоже на службу не принимал. А если учесть то, что абсолютно все бойцы из нашей гвардии прошли не только горнило нескольких войн, но отслужили положенные сроки примба, противопоставить собирающимся по ту сторону мутантам мы могли очень и очень многое. А то, что они там собираются, я знал точно, не только Нах-Нах обладал даром чувствовать аномалии. Этот совсем не уникальный навык был присущ абсолютно всем монстрам по ту сторону мерцающей ряби в пространстве перед нами. Последнее, кстати, все сильнее и сильнее расползалось в стороны, порой делая это довольно резкими скачками, параллельно становясь все более заметной для окружающих. Еще минута молчаливого ожидания, во время которой вокруг собрались мои бесы, взвод ежей и служба безопасности усадьбы, и пробой наконец произошел, в тот же миг изрыгнув в наш мир сразу несколько мутантов. Мешать работать своей разношерстной СБ я не стал, спокойно со стороны наблюдая, как под управлением Леонида и помогающего ему Аластера, распределяются цели и следом же разлетаются в клочья. Да, особо сильных тварей на этот раз не пожаловало, но никто из нас по этому поводу, конечно же, не расстроился. Еще через минут 20 я отметил, что поток мутантов через аномалию полностью иссяк, и эту проблему можно было считать решенной. Следом же, быстро поразмыслив, я оглядел Леонида и произнес: «Скоро вернемся, тут порядок наведите». Саду в радиусе 15 метров от всей еще мерцающего портала, конечно, здорово досталось. Несколько сломанных деревьев, смятая под тяжестью рухнувшей на нее сверху туши монстра скамейка, и вытоптанные цветы, да кусты. Но как бы я ни любил это место, тут уж горевать не было смысла, случившееся было меньше из возможных жертв и это стоило принять. Хотя если признаться честно, я в какой-то момент ощутил себя злой бабкой, которая хотела рвать и метать, попутно крича что-то из разряда «пионы, мои, бль, не перетопчите». Коротко вздохнув и улыбнувшись возникшему в голове сравнению, я шагнул внутрь портала, миг спустя оказавшись на небольшой поляне у озера, окруженного хвойным лесом. Повертев головой, изучая местные красоты, пришел к выводу, что здесь сейчас раннее утро и весь световой день впереди. «Работаем», — бросил вслух я своим бесам, в то время как сам в компании Кали и Бобика направился в сторону озера. Девственная природа этого мира всегда поражала меня своей красотой, и редкими возможностями ею насладиться я предпочитал не пренебрегать. Тем более, что за последние 2 года я здесь был уж совсем редким гостем, война свободного времени особо не оставляла, а потом и вовсе было некогда. К слову, для неожиданного полевого выхода, похода или внештатной вылазки внутрь разлома рюкзак у меня был готов всегда. Собственно говоря, не только он. Установив под одним из деревьев раскладное кресло, которое за прошедшие годы чего только не успело со мной повидать, я молча в него уселся и уставился на воду. Абсолютный штиль, гладкая как стекло вода и свежий с легкой прохладой хвойный воздух, заставляли мою душу едва ли не трепетать от немого восторга. Это ли не есть благодать, свалившаяся с небес, после суеты последних дней или даже месяцев? Все эти красотки, стрелявшие глазками, экзамены, покушения, монстры — все это унесло куда-то в сторону, оставляя в голове приятную пустоту, медленно заполняющуюся более глобальными и значимыми мыслями. Наверное, именно в такие минуты всякие мудрецы и задумывались о смысле жизни, размышляя о бытие, великом и далеком. Будь сейчас ночь, я бы однозначно задрал голову к небесам и пялился на созвездия, очередной раз пытаясь найти хоть что-то более-менее знакомое, параллельно задаваясь вопросом о том, сколько же еще существует обитаемых миров в нашей Вселенной? Ведь если есть два, то в действительности их должно быть гораздо, гораздо больше. Но сейчас был ясный день, и все мое внимание было приковано к живописному озеру, невероятно прозрачная янтарно-голубая вода которого не позволяла скрыться засевшей на дне гигантской рептилии, внимательно буравившей меня взглядом своих хищных, желтых, не мигающих глаз. «Давай, давай, только вылези!» Нахмурившись, бросил я в сторону воды. Ответа, конечно же, ожидаемо не последовало, впрочем, как и какого-то действия. Очень скоро я, напротив, отметил, что монстр медленно стал пятиться назад, постепенно теряясь в глубинах вот этого места. Удивительно этот умный оказался. Что же касалось разлетевшихся по округе демонов, то они о своей задаче были проинструктированы, едва я только принял решение войти в портал. Нужда в артефактных кристаллах внезапно возникла самое что ни на есть острое. Заказывать новый кортеж люксовых автомобилей и никак их не защитить в текущих условиях было бы не только глупостью, но и, наверное, в некоторой степени даже кощунством. Машины мне было реально жалко, потому как была ясная уверенность, что рано или поздно по ним вновь прилетит. Хотя тут было бы правильнее сказать, что я, напротив, собираюсь со своей стороны предоставить возможность врагам такую атаку осуществить. Очень уж мне хотелось выйти на этих тварей. Время шло, и все мои бесы потихоньку возвращались назад, и, к моему сожалению, абсолютно с пустыми руками. Но винить темных было нельзя, нужные мне кристаллы не зря так дорого стоили, ресурс крайне дефицитный, даже в том мире, где их, собственно, и добывают. Неожиданно, в череду моих размышлений вмешался Бобик, бьющий сегодня все рекорды своей аномальной активностью. По едва понятным объяснениям Колючего, который, любивший поспать на задворках моего разума, еж по традиции транслировал через странные мультобразы, я понял, что ищем мы в корне неверно. Боба, можно сказать, провел небольшую лекцию о том, что вообще представляют из себя эти артефактные кристаллы, и как они появляются на свет. То, что в ином мире так же, как и на нашей планете, есть обычные месторождения алмазов, я уже знал, а вот то, как и за счет чего эти самые кристаллы становятся носителями силы, представлял слабо. Правда об этом оказалось довольно любопытным процессом. Все дело в том, что по заверениям Бобы, души умерших тварей в этом мире были в нем же и заперты. То есть в результате перерождения погибшего на этой планете мутанта, где-то обязательно вновь появлялся новый монстр. Отсюда легко объяснялось инстинктивное желание твари во что бы то ни стало запрыгнуть в портал. В этом случае, при гибели их искра уже не возвращалась в прежний мир и однозначно освобождалась от его рабства. Чем тебе не еще одна ипостась преисподней? Такой себе круг ада получался. Но покинуть иной мир был и еще один, интересный, я бы даже сказал, нетривиальный способ. Правда, тут мутанту должно было повести погибнуть рядом с пустым сосудом и, соответственно, успеть его занять. В таком случае душа монстра запечатывалась внутри камня и имела все шансы покинуть ненавистный мир как минимум при помощи охотившихся до такого богатства отрядов МБА. Были, конечно, и другие варианты, по типу набраться силы и дождаться, пока кто-нибудь просто не разрушит кристалл, после чего напитавшаяся силой душа сможет уже самостоятельно покинуть местную клетку, но тут уж как повезет. К слову, этим также объяснялась самая настоящая охота мутантов до этих источников силы. То ли все те же заложенные природные инстинкты брали верх, а может быть и вполне осознанное желание освободить души собратьев по несчастью. Причем, как я понял, камни покрупнее, как мой родовой артефакт, могли запереть внутри далеко не одну душу и тем сильнее привлекали к себе внимание иномирных тварей. Правда, был нюанс. Души самих монстров, в сравнении, много сил артефакту не давали, в отличие от душ человеческих. Ну и под конец, уже от себя стоило отметить, что сегодняшний прорыв тоже дело не случайное. Я вновь установил свой артефакт на подзарядку, соорудив небольшой постамент и пентаграмму вокруг него в своем саду. Ввиду чего, теперь все убитые диверсанты моими ежами, как бы это ужасно ни звучало, делали это с некоторой пользой. «Боба, черт тебя дери, ты откуда все это знаешь?» Искренне удивился я, почесав затылок и немало опешив от таких подробностей. Ответ Колючего еще больше заставил меня оторопеть. Боба признался, что когда-то очень давно он и сам имел опыт погибнуть и попасть в подобный кристалл. Глава 15. Лететь в столицу мне пришлось на самолете. По возвращении из аномалии, откуда мы на этот раз, к сожалению, прибыли с пустыми руками, Нах-Нах долго пыхтел и старался создать портал в мой таунхаус, но у него ничего не вышло. То ли Ёж не хотел, чтобы я покидал усадьбу, то ли просто потратил на прошлые перемещения всю энергию, что более вероятно, но так или иначе, добираться в Москву мне пришлось самостоятельно. Ввиду того, что лишний раз своими передвижениями я светить не хотел, особенно такими странными, пришлось лететь в самолете зайцем. Для этого попросил Рикса найти рейс со свободными местами и уже перед взлетом занял пустующее кресло. По прилете, несмотря на всю усталость и желание поспать, выслушал ворчание Святогора. Дяде самым крайним образом не нравились мои самостоятельные путешествия, в том числе и по разломам. Но тут уж он ничего поделать не мог, ходить по иному миру с отрядом охраны я точно не собирался. Тем более, что со мной тьма бесов и в этом никакой нужды точно не было. Следующие несколько дней прошли спокойно и размеренно, если, конечно, не брать в расчет периодические всплески активности местных красоток, которые пока и не думали униматься. Судя по всему, грезящие мной аристократки шли порой на довольно странные меры. И это несмотря на все те однозначные сигналы, которые мы с Воронцовой послали обществу на минувшем экзамене. То ли неубедительно сыграли, то ли этого оказалось просто недостаточно, но попытки благородных девушек завязать со мной знакомство никуда не делись. В какой-то момент мне все это просто надоело, и я стал вежливо отказывать.